Останься. 17 лет. Теннесси. Миновала неделя после нашего с Айзеей разговора по душам в кладовке, и вот я в пятницу после уроков гуляю с майором по району. Слышу, как стучит об асфальт баскетбольный мяч, еще до того, как свернуть к спортивной площадке. А потом вижу Тревора, с которым поближе познакомилась на занятиях в клубе искусств. И Айзею. Еще с ними какая-то девчонка в дутой курточке, сидит на скамейке. Каштановые волосы закручены в узел. Я видела ее в школе, но общих уроков у нас не было. Выбора нет. Надо пройти мимо этой троицы. Никак не могу решить, хочу ли, чтобы они меня заметили или нет. Стоит оказаться рядом с Айзеей, и у меня все нервы на взводе. Он приходит мне на ум в самые неожиданные минуты. Когда пишу в дневник, и тогда ручка зависает над страницей. Когда смотрю сериал, а главные герои целуются или мирятся. В ночной темноте, перед тем, как засыпаю. Я не задумываюсь о том, что стоит за этими навязчивыми мыслями. Пока я иду мимо площадки, парни со смехом сражаются за мяч. Айзея побеждает и ведет мяч к корзине, а Тревор остается позади. Заслонив глаза от низкого солнца, он видит меня и окликает. «Лия!» Айзея как раз бросает мяч, и когда тот попадает в сетку, Айзея уже смотрит на меня. «Что ты тут делаешь?» Удивленно спрашивает он. Показываю на майора, пожимаю плечами. «Иди к нам!» Тревор машет мне. Пес уже тянет меня на площадку. Ну как же, сейчас будут новые знакомые. Я послушно иду за ним к Айзее. «Я имел в виду, здесь-то ты что делаешь?» Поясняет Айзея и гладит пса. «Живу я здесь. Я показываю на дальнюю сторону пруда. Вон там». «Черт, серьезно?» Тревор подбегает с мячом под мышкой. «И я? Рядом с клубом? Нифига себе, мы с тобой почти соседи!» Темноволосая девчонка подходит ближе. Тревор обнимает ее за плечи. «Это Молли», — представляет он. «Молли, а это Лия. Она записалась в клуб искусств в этом семестре». «Очень приятно». Молли улыбается. Из-под манжеты куртки блестит серебряный браслет с шармами. Наверняка тот самый, который Тревор выбрал в торговом центре перед Рождеством. «А ты прямо настоящая художница или записалась для резюме, как Трев?» «Ни то, ни другое», — говорю я. «Просто стало интересно». Айзея еще раз треплет майора по загривку. Выпрямляется. «Там и правда интересно». «Но с баскетболом никакого сравнения». Тревор передачей снизу посылает мяч Айзее, и тот ловко его ловит. Их команда вчера вечером снова выиграла, неожиданно опередив школу, лидировавшую в округе. Теперь я уже вникала в баскетбольные перипетии. И если верить тому, о чем утром трубили по школьному радио, на страницах нашей баскетбольной команды в соцсетях и даже в местных новостях Айзея — настоящий феномен. Они с Тревором делят обязанности капитана команды, и их дуэт на поле непобедим. «В этом сезоне вы всех уделываете, ребята!» Молли восхищенно смотрит на Тревора. «Это да!» — выкрикивает он и хлопает Айзею по плечу. «А все благодаря моему бро!» Айзея хлопает его в ответ. «Да ладно, кто у нас тут лучший бомбардир?» «Смотри, не ведись на его скромность», — советует мне Тревор. Молли со смехом закатывает глаза. «Мальчики, если вы наконец закончили нахваливать друг друга, нам с Тревором пора топать». Заговорщицки смотрит на меня и добавляет. «Мы скоро идем ужинать с моими родителями. Он прям в восторге». Тревор притворно стонет. «Не могу, блин, дождаться». Молли за руку уводит его с площадки. «Лия, приятно было познакомиться». «Увидимся», — бросает на прощание Тревор. Айзея секунду-другую провожает их взглядом, потом крутит мяч на указательном пальце, будто это проще простого. Даже не глядя. Но мяч не падает. А Айзея смотрит на меня. «Хочешь побросать?» «Ну, как же мой пес?» Он смотрит на майора, который свернулся у моих ног. «Ему не помешает отдохнуть». Айзея заглядывает мне в глаза. «Останься».